Новые беды. Я пришел домой, сел на тахту и стал смотреть в стенку. Сначала я ничего такого не чувствовал. Никаких угрызений и опасений, только досаду на Чибиса. А какая скалопендра его укусила? Может, с теткой опять не поладил? Или от матери плохие известия? Но я-то при чем? Раньше бывало наоборот, поделится неприятностями и сразу веселеет. А может, все же я в чем-то виноват? Но в чем? Взял бы да и сказал прямо. Ну да, я в самом деле иногда веду себя по-свински. И с Леркой, и с вермишатами. Сам чувствую, раздражительный стал. Мама не раз говорила: переходный возраст. Один раз выразилась непонятнее: гормоны, наверное, пубертатный период. Я пристал к маме: что это такое? Она сказала: нынче на все вопросы есть разъяснение в интернете. Он вторые сутки не работает. Тогда спроси папу, это мужская тема. Я спросил. Папа ответил по-мужски прямо. Сказал, что это период, когда в подростках пробуждаются жизненные соки. У мальчиков прорезается повышенный интерес к девочкам, не дают покоя всякие фантазии. Мальчики подолгу не могут уснуть, возятся под одеялами, а когда засыпают, видят сны, про которые неловко рассказывать. «С тобой такого еще не случается?» — по-деловому спросил папа. Я приложил совершенно нечеловеческие усилия, чтобы не заполыхать ушами. Ответил небрежно: бред какой. Хотя на самом деле... Ну вот, например, приснилось недавно, что мы остались вдвоем в классе с Лёлькой Ермаковой. И она говорит: мы же опаздываем, сейчас занятие в бассейне. Оказывается, прямо за дверью класса бассейн с голубой водой. Громадный, как озеро. На том берегу галдят наши ребята, а на этом пусто. Лёлька говорит мне в ухо щекочущим шепотом: Клим, ныряем. И дергает меня за шорты. Снимай, мол. Я же не знал про занятия, у меня плавок нет. Ну и что? А у меня купальника нет. Чего такого? Можно просто так, рядом же никого. Садится на край бассейна и тянет с ног свои белые гольфы. А потом платье через голову. А под платьем только ребристые голые бока. И главное, кто? Ермакова? Ну, я понимаю, если бы Надка Белкина, она вся из себя такая. А Лялька-то всегда тихая и скромная. Мне бы сказать: ты спятила, дура. Но внутри у меня что-то обмирает. И я... Тьфу, хорошо, что проснулся. И бегом в ванную умываться холодной водой. Ну ладно, а при чем здесь раздражительность? И при чем ссора с Чибисом? Тем более, что не я начал. Может, у него тоже какой-то период? Но я же не Лялька и не Надка и не... Да ну, к черту все эти вопросы. Подумаешь, поссорились. С кем не бывает. Все равно он скоро позвонит. Или в крайнем случае встретимся через два дня в Арцеулове, перед тем, как ехать с Агейкой в колеса. Ну, а если встретимся, и он молча сунет мне в ладонь ключик, повернется и уйдет. И черт с ним. В конце концов, пусть уходит. Следом не побегу. Не такие уж мы друзья, чтобы я страдал. Да мы, наверное, не друзья вовсе, а сообщники. Случай свел нас однажды в одной из точек, на острие иглы, в кафе у Яна. Потому что нас волнуют одни и те же вопросы. Параллельные миры, загадки времени, тайны энергетических полей и всякое такое. Дисбалансы там и бабочки на штанге. А друг дружку мы не очень-то интересуем. Вот другое дело, если бы я поссорился с Ринкой. Это было бы несчастье. Не так уж меня волнуют ее куклы и фокусы с гравитацией. Главное, сама Ринка. Она-то настоящий друг, хотя и девчонка. Я, кстати, никогда не думал о ней по-пубертатному. Ринка, вот и все. Приеду, и она сразу заулыбается навстречу, блестя круглыми очками. Хотя, наверное, тут же спросит: а где Чибис? А был ли мальчик Чибис? Тошно стало. Впору тихонько завыть. Я понял, что сейчас схвачу мобильник и стану звонить Чибису. Эх, так, наверное, и надо было сделать. Но я, идиот паршивый, сцепил зубы и дал себе честное-причестное слово, что звонить не буду. Если ему надо, пусть звонит сам. Такие данные себе клятвы я никогда не нарушал. Потому что суеверный трус. Боялся, что если нарушу, случится несчастье. Сразу стало легче. и тяжелее. Представил, как теперь стану изводиться и маяться в течение 2 дней. А может, сбегать к Чибису домой? Ведь этого моя клятва не запрещает. И я снова идиот. Сразу поклялся, что и домой к нему не пойду. Отрезал все пути. Ну и наплевать. Я взял книжку Мичио Накамуры, открыл наугад. Наивные попытки рассмотреть время просто как одно из линейных измерений пространства приводят к полной невозможности решить множество проблем в строении Вселенной. Следует признать, что на данный момент время непостижимо.